Та площадка называется дамской. На ней сиживала императрица Екатерина со своими дамами в летние жаркие дни. А та дальше, шкиперская, там за фонтанами стоит статуя Веры с закрытым лицом. Еще дальше за ней будут клетки птичника. У Литейного проспекта среди порубленного леса стояли редкие сосны. Их стволы были точно обернуты в золотисто-розовую фольгу. Между ними штабелями лежали тела чугунных пушек. Тут был Литейный двор. Напротив, на Выборгском берегу, рос густой сосновый лес. И там, у реки, на расчищенной площадке правильными рядами, белели палатки артиллерийского компомента. Река загибала на север. Уставшие гребцы гребли по очереди. Алеша звенел струнами на бандуре и пел нежным тенором «Пропалия и Мазепу». «Пише, пише та гетьман Мазепа, ой, до того не дождав, щоб я свою православную виру тай под ноги подтоптав». Рита сидела, опустив руку в воду и не управляя лодкой. Большие светло-голубые глаза смотрели вдаль на восток, где изумрудно было небо и где в вышине стадами-табунами, перламутровыми раковинами застыли на холодеющем небе прозрачные облака-барашки. «Пише, пише та гетьман Мазепа, то до Семена листи. Ой, приидь, приидь, палию Семена, та на банкет до мене». И Петр, и Нева, и Мазепа, и какой-то Семен Палий, о котором Рита никогда не слыхала, и далекая Малороссия, откуда приехал этот милый хохол, и его мягкое пение, и только что в саду напетый ею старый французский минуэт, все было в полной гармонии с перламутрово-золотыми барашками, медленно таявшими на ее глазах в прозрачно-зеленой вышине. Все сливалось с Невской глубокой ширью в раме берегов в мелком сосновом лесу. Подлинно парадиз земной, Петрова отрада. Не доходя до Александра Невского монастыря, повернули обратно. И только прошли Охтинскую крепость, как Петр Сергеевич показал глазами Рите, чтобы она обернулась назад. «Смотри, отец!» Белая шестерка с золотым обводом, с бело-сине-красным флагом за кормой, не спеша, деловито выплывала из Охты и шла за ними. Рита оглянулась и тотчас узнала шлюпку ладожского полка и отца на руле. «Не догонит», — сказала она. «Подождем», — бодро и с вызовом кинул сержант и скомандовал. «Суши весла». Но ладожская шестерка не торопилась. Их же лодку сильно несло течением, и, казалось, никогда они не подровняются. «На воду!» — крикнул Петр Сергеевич. «Табань!» «Ой!» — болезненно охнула Рита. «Что с тобой? Ход потеряем!» «Ничего, преображенцы все равно нагонят!» Лодка остановилась, медленно пошла назад, вверх по течению. Ладожцы догнали и сейчас же легко и далеко обогнали преображенскую шлюпку. Щеки Риты покрылись темным румянцем. Старый Ранцев понял маневр сына и негромко сказал что-то своим гребцам. Ладожцы налегли на весла, и их лодка понеслась все дальше, уходя от петербуржцев. «Ну вот, что сие!» Со слезами в голосе воскликнула Рит. «Я же говорила, теперь все пропало, и зачинать не стоит». «Навались!» — спокойно скомандовал Петр Сергеевич. Алеша заиграл на бандуре. «Эх, не играйте вы с досадой!» — крикнула Рита. «Не до песен теперь». Четырехоршинные легкие весла с плеском опускались в воду, шестерка зарывалась носом в волне. С каждым взмахом весел она мощно раздвигала вдруг забурлившую под ней воду, расходившуюся широкими серебряными полосами к берегам. За рулем в жемчужных пузырях клубилась далеко уходящая струя. Впереди солнце заходило за леса островов, и румяная заря горела в полнеба. Волнение Риты передалось Алёше, и он теперь ничего не видел, кроме белой лодки ладожского полка, за которой реял и шумел цветной русский флаг. «Навались, навались, навались!» — сама того не замечая, сухими губами бормотала Рита в такт гребцам. Она туго натянула шнуры, подавалась корпусом с гребцами и не сводила потемневших глаз с белой спины отцовского камзола. Не уменьшалось расстояние между лодками. Они уже пронеслись мимо артиллерийского двора и приближались к летнему саду. «Сильнее, сильнее, братцы, нажми! Еще, еще! По чарке водки, коли обгоните!» — хриплым голосом подбодрял гребцов Петр Сергеевич. Каблуки его башмаков впились в планку. Вода захлестывала за борта и плескалась у ног Риты, промачивая шелковые башмачки. На бревенчатых плотах, которые они обгоняли, плотовщики в пестрых рубахах махали черными валенными шапками и кричали: «Не осрамись, преображенцы! Не сдавай ладожцам!» На набережной у дворцов заметили гонку, и народ толпился у деревянного парапета. С берега неслись крики: «Преображенцы! Преображенцы! Еще самую малость, преображенцы! Ой, ладожцы, родные! Ладожцы, сильней!» По этим крикам Рита вдруг поняла: они нагоняют. Она точно очнулась от какого-то сна и облегченно вздохнула. Проясневшими глазами посмотрела она вперед и увидала вдруг в совсем неожиданной близости отцовскую шлюпку. Ладожцы сбились с такта, пошли наперебой, зачастили. «Виктория!» — звонко крикнула Рита. Их шлюпка пронеслась мимо ладожцев. «Суши весла!» — скомандовал Петр Сергеевич, и по его команде весла гребцы вынули весла из уключин и подняли их отвесно лопастями вверх, отдавая честь побежденному. Старый Ранцев сделал то же и снял шляпу, кланяясь сыну-победителю. Так и мчались они один за другим, чуть колышась на волнах полноводной Невы. «А молодца!» — крикнул полковник Ранцев. «По-петровски! Отца обогнал!» С набережной кричали: «Виват, преображенцы! Виват!» Старик-рыбак с круглой низкой бадьей, накрытой сетью на голове, остановился и сказал сокрушенно: «Ай, мои ладожцы! Иль проиграли преображенским! С Ладоги, что ли, старик? С самой я Ладоги! И очень сие мне даже досадно». Теперь плыли спокойно. Впереди голубая преображенская шлюпка, за нею белая ладожская. Рита положила руль налево, и их лодка, описав красивую дугу, вошла в зимнюю канавку и пошла к мойке. Полковник сзади кулаком грозил улыбавшемуся сыну. На мойке у причалов под развесистыми вербами было темно и пахло водой и тиной. В глубине сада светились огни окон. На застекленном балконе, за чисто накрытым столом, сидела, ожидая мужа и детей, Адель Фридриховна. Китайского порцелина прибор стоял перед ней на подносе, и в хрустальной чашке благоухало ванилью свежее красносмородинное варенье. «Видал такие вещи, Алексей?» — сказал полковник, подавая Алёше чашку. Алёша с обветренным лицом, ему казалось, что пол под ним колышется, счастливый счастьем Риты, рассматривал пестрые тонкие чашки и блюдце китайского фарфора и низкий пузатый чайник. «Ось подивіться, гарненько слеплена, ніколи не бачив», – сказав Альоша і визвав громкий радісний сміх Ріти. А нині, по причине присмыкающихся взад и вперед, в течение лета наших кораблей все сие имеем. Вот как от шлюпочной нашей забавы до чего дошли. А все он, все Петр наш великий. Глава третья. Преображенский полк вышел на учение на поле против Адмиралтейства. Было тихое октябрьское утро. Туман навис над городом, золотая адмиралтейская игла скрылась, точно растворилась в нем. Резок был стук редких в этот утренний час извозчичьих двуколок по булыжной мостовой. Поле, которое весной, в первый день своего приезда в Санкт-Петербург, Алеша видел покрытым яркой весенней травой в белом и золотом цвету, было буро-серым, истоптанным людьми и лошадьми. Длинные темные лужи тянулись тут и там, и лишь по краям лохматилась высокая, спутанная, как волосы на голове, пьяницы, побуревшая осенняя трава. С подстриженных лип бульваров Невского проспекта последние опадали листья и ложились бронзовым узором на коричневый песок сырых пешеходных дорожек. Казалось, что и белые стены Адмиралтейства набухли сыростью. За ними не было видно кружевного такелажа судов. Корабли ушли в море, навигация кончилась. Разошедшийся по капральствам Преображенский полк малыми группами занял все поле. Бравый сержант Ранцев в каске с медным налобником, с помпоном наверху, в седом напудренном парике, с длинной алебардой в руке, с тростью, засунутой за подшпиленные полы мундирного кафтана, в белых холщовых щиблетах, застегнутых бронзовыми пуговицами, обходил капральство. Люди стояли вольно. Шла поверка словесного обучения по регламенту Петра Великого. Ранцев воткнул алебарду железным наконечником в землю и, вынув трость из-за кафтана, прикасался ей к груди солдата, которому задавал вопросы. Все это были его рекруты. Впрочем, какие они были рекруты-новички? Почти год терпеливо и настойчиво обучал он их. Если бы не наряды на городские караулы и на бесчисленные строительные работы, весь Петербург наново строился, и строили его по-прежнему солдаты, как бы он их приготовил. «Микита Мягков, доложи мне, что есть солдат?» Никита Мягков, парень соженного роста, пожевал пухлыми детскими губами, то приподнимая, то ставя на землю тяжелый мушкет, казавшийся в его руках тоненькой тростинкой. «Что есть солдат?» — повторил он негромко, и сейчас, точно припомнив что-то радостное, быстро стал отвечать, широко улыбаясь. «А солдат? Есть имя знаменитое. Имя солдат содержит в себе, просто сказать, всех людей, которые в войске суть, от первеющего генерала даже до последнего мушкетера, конного али пешего». «Ладно», — Ранцев сделал шаг вдоль шеренги и остановился против миловидного юноши с тонкими чертами чистого бледного породистого лица. —